3. Императрица. На троне с мягкими подушками в окружении лесов и полей сидит царственная женщина со скипетром в руке. Ее уверенная расслабленная поза говорит о том, что женщина находится в своих владениях. Уэйд пишет, что она олицетворяет земной рай. Символика. Статичная поза и мягкие подушки указывают на пассивную роль женщины. Императрица не пытается взять на себя мужские функции. Она управляет мягко. Венок из луговых трав на голове и роза на платье. Символы процветания, плодородия, изобилия, любви, красоты. Корона из 12 звезд намекает на цикличность в природе и управление природными силами. Скипетр, увенчанный земным шаром, атрибут власти. Щит в форме сердца с изображением астрологического символа Венеры. Знак женственности, сексуальности и привлекательности. Императрица – воплощение любви и плодородия. Она умеет очаровывать. Ее сексуальность связана в основном с продолжением рода, причем в широком смысле. Плодородие почвы, увеличение поголовья скота, обильные урожаи – все это тоже императрица. Красный цвет трона олицетворяет жизненную силу. Серый цвет под ногами императрицы и на щите символизирует здравомыслие и соединение противоположностей – черного и белого. Желтый цвет фона символизирует радость, творчество, осознанность. Лес, ручей, водопад, колосящаяся пшеница – владение императрицы. Колосья пшеницы символизируют идею прорастания и развития потенциала. Эзотерический смысл. Императрица – это женское начало в его земном проявлении. Она воплощает собой созидание и даяние, природу, плодородие, творчество. Вот что пишет об этом аркане Уэйд. Она выше всего и вся. Она – суть вселенское плодородие и внешний смысл слова. В ином идейном строе императрица трактуется как двери или врата, ведущие в жизнь. Это путь, которым входят в то, что находится за пределами земного и что является тайной, ведомой только верховной жрице. Гадательное значение. В большинстве случаев императрица обещает достаток, довольство и благополучие. Усилия принесут результат. Все будет хорошо. Также карта может указывать на женщину, участвующую в ситуации. В позитиве – прямое положение. Беременность, материнство, рождение ребенка, женское счастье, творческие плоды, исполнение задуманного, положительное женское влияние. Благополучный результат. Пребывание на лоне природы. Забота о животных. В негативе – перевернутое положение. Гиперопека, навязчивая забота, излишний контроль, женское коварство, задержка ожидаемого результата, отсутствие женской или творческой самореализации. Императрица в раскладах. Отношения. Теплые доверительные отношения, забота друг о друге, семейное гнездышко. В негативе. Женское доминирование, неверность, контроль над партнером. Работа и финансы. Финансовое благополучие, плодотворный труд, успешное окончание проекта, управляющая должность. В негативе. Временные материальные затруднения. Проблемы с самореализацией, злоупотребление властью или служебным положением. Здоровье. Крепкое здоровье, выздоровление. В негативе – бесплодие, тяжелая беременность, сложные роды. Личность. У женщин соответствие своей истинной природе. Если речь о мужчине, то это заботливый семейный человек. В негативе – властность у женщин и безвольное подчинение у мужчин. Персоны. Мать, жена, возлюбленная, подруга, начальница. Ключевые слова. Женщина, владычица, мать, плодородие, природа, результат.